Благая часть любовников без надежды, мост, ты как страсть, условность сплошную между, гнежусь тепло, ребро потому и льну так, ни до, ни по, прозрение промежуток, ни рук, ни ног, всей костью и всем упором, жив только бок, а смежный теснюсь которым, вся жизнь в боку. Он ухо, и он же эхо, желтком к белку леплюсь, самоедом к меху, теснюсь, леплюсь, мощусь, близнецы Сиама, что ваш союз? Та женщина, помнишь, мамой звал, все и вся забыв, в торжестве недвижном тебя нося, тебя не держала ближе, пойми, сжились, сбылись, на груди баюкал, не брошусь вниз, нырять, отпускать бы руку, пришлось и жмусь, и неотторжимо. Мост, ты не муж, любовник сплошное мимо, мост, ты за нас, мы реку телами кормим, плющом впилась, клещом, вырывайте с корнем, как плющ, как клещ, безбожно, бесчеловечно, бросать, как вещь, меня, ни единой вещи, не чтивший всем вещественном мире дутом, скажи, что сон, что ночь, а за ночью утро, экспресс и Рим, Гренада, сама не знаю, смахнув перин Монбланы и Гималаи, прогал глубок, последнюю кровью грею. Прослушай, Бог, ведь это куда вернее стихов. Прогрет ведь завтра кому наймешься? Скажи, что бред, что нет и не будет мосту конца. Конец.